тьмы беспросветной быстро летят твои дни и года. О, поспеши к той отчизне небесной, что быть тогда со Христом навсегда. Жалься над ним, мой Господь Иисус. Да этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели быть. В мире живешь и не знаешь о счастье, счастье святом и прекрасном таком. О, обратись, и утихнет ненастье в сердце твоем, словно камень глухой. Я о тебе неустанно молюсь, сжалься над ним, мой Господь Иисус. Да этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели быть. Живешь и не веришь в спасенье, много проходит утраченных дней. О, друг, поверь, что придет воскресенье, вечность и свет, и конец наших дней. Я тебе неустанно молюсь, сжалься над ним, мой Господь Иисус. Да этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели.